Часть вторая. Акт первый. Красивая местность. Фауст лежит на цветущем лугу. Он утомлен, неспокоен и старается уснуть. Сумерки. В воздухе порхает хоровод маленьких прелестных духов. Ариэль. Пение под аккомпанемент эоловых арф. Только первый дождь цветочный отягчит весенний сад, и луга травою сочной зеленее заблестят, эльфов маленьких участье всем в беде уделено, по заслугам ли несчастье, или без вины оно. Паря над спящим чередой воздушной, уймите, как всегда великодушно, его души страдающий разлад. Рассейте ужас сердцем неизжитый, смягчите угрызений жгучий яд. Ночь на четыре четверти разбита, употребите с пользой все подряд. Расположив его на мягком дерне, росой забвенья сбрызните чело. Пускай разляжется он попросторней и отдохнет, пока не рассвело. Не пожалейте сил, чтоб душу эту вернуть окрепшую святому свету. Хор. Пение поодиночке, попарно и в других сочетаниях. Тишина благоуханна. Убывает духота, затуманились поляны, наступает темнота. Спойте песенку, как детям, треволненье прочь гоня, и глазам усталым этим затворите двери дня. Ночь пришла и разместила бережно звезду к звезде, ярко искрится светило в темном небе и в воде, на поверхности озерной, в черной горной вышине, и печатью миротворной блещет месяц на волне. Отошли часы мытарства, и веселье час забыт. Время — лучшее лекарство, верь тому, что предстоит. Пред тобою край лесистый, горный, благодатный край. Волны нивы серебристой обещают урожай. Наберись желаний новых, встретив солнечный восход. Сон держал тебя в оковах, сбрось с себя его на лед. Подражать другим не надо и бояться неудач. Побеждает все преграды, кто понятлив и горяч.